Он не знал, как относиться к такому жесту, и не мог притронуться к подарку, который так и стоял в сарае нераспакованным. Конечно, Закомарный кое-что узнал о научном сотруднике заповедника и решил надавить на самое сокровенное, дал крылья, только достиг обратного результата. Дельтаплан был лишь жалкой пародией настоящих крыльев. Последний раз Ярослав держал в руках штурвал 8 месяцев назад, когда о нем вспомнили в области и пригласили на показательные выступления, которые устраивали на День города. Тогда он взлетел на спортивном яке, покувыркался в небе и вдруг понял, что больше нельзя дразнить себя небом, ждать следующего случая. Да и вообще этот период закончился, и пилот давно умер. Подаренные Закомарным тряпичные крылья годились лишь для облета территории и только дразнили воображение. Между тем Ярослав имел от руководства тайную просьбу выжимать из денежного мешка все, что можно. Дескать, ему удалось наворовать у государства. Таких средств заработать честно нельзя. Так пусть поделится краденым с государственным, обнищавшим заповедником. Поэтому, услышав о столь редкостном подарке, директор примчался в скит с единственным желанием — немедленно провести испытательный полет, благо что инструктор под рукой. Машину распаковали, собрали, но взлетать оказалось неоткуда. Поблизости ни одной ровной площадки. Ярослав-то, может быть, еще и умудрился бы взлететь, например, с плоской крыши склада. Но директор сам рвался в небо, и потому, не мудрствуя лукаво, перевез дельтаплан на базу в Усть-Маегу, оприходовал его и обещал возвратить, когда Ярослав построит взлетную полосу. Но вскоре в скит явился сам Овидий Сергеевич. И, не обнаружив своего подарка, Ярославу ничего не сказал. И все же директор вернул крылья и больше о них никогда не вспоминал. Неслыханная щедрость хозяина дворянского гнезда никак не афишировалась. Наоборот, все пожертвования делались как бы невзначай, без помпы и с намеком на стыдливость. По слухам, Овидий Сергеевич в прошлом был чиновником в Министерстве внешней торговли, а теперь управлял крупным столичным банком, владел контрольным пакетом акций бывшего оборонного завода в одном из подмосковных городов, о чем он сам никогда не говорил и под любым предлогом уходил от прямых ответов. И вот тогда Ярослав расчувствовался и решил отдариться. Портреты призрака с каштановыми волосами для него на самом деле давно стали иконами. Он любил эту женщину, в прямом смысле молился на нее, и в день Рождества Богородицы и ее Успения зажигал лампадки. Это была своеобразная религия, сектантство. Однако он чувствовал внутреннюю потребность и, как всякий, неоцерковленный, тянулся за внутренним позывом и придумывал ритуалы. Например, прежде чем срубить липу в заповеднике, что делать категорически запрещалось по закону. Ярослав не постился, а вообще ничего не ел целую неделю и пил только воду из своего источника. На 7-й день он брал топор, валил дерево на восходе солнца, затем крежевал его и уносил на плечах в терем. Там раскалывал кряжи на доски и укладывал их под каменный гнет сушить на 3 летних месяца. потом осенью заносил